Глава 23. «Эх, слезами делу не поможешь. Что с наградами-то?» – пробубнил мужчина и перечитал письма про повышение уровня убежища. «За 8-й уровень семена яблони. Неплохо, конечно, витаминчики. Да и яблочный сидр – отличная штука. За 9-й ничего не дали, кроме нового ассортимента в магазине, а это значит, что появившиеся товары перевешивают награду». Закончив чтение сообщений, Сергей открыл приложение «Магазин». «Ага, новый уровень ноутбука и камеры. Однозначно беру». Ноутбук 4-го уровня стоил 1800, но улучшение с 3-го до 4-го уровня обошлось в 1000 монет. Апгрейд камеры до 4-го уровня стоил 1500 монет. После улучшения ноутбук стал более плоским и немного крупнее. С ноутбуком 4-го уровня камера обновилась за каких-то 5 минут. Так, дальность камеры увеличилась с 20 до 40 метров. Появился режим просветки стен. Ого! В детстве я мечтал о камере, что показывала бы сквозь одежду. Далее. Пространственный телепортатор? Что-то новенькое. Пространственный телепортатор. Сооружение, усиливающее телепортационные возможности убежища. Не требует электричества и обслуживания. Цена 3000. Возможно, теперь я смогу перемещать более тяжелые объекты в убежище. Мужчина подумал о машинах и грузовиках, ну и о контейнерах. Однозначно берем. Так. Появились новые семена, также новые упаковки, маленькие, средние и большие. Плодоносные деревья, яблоня, груша. Накупив кучу семян, Сергей занялся полями. Ему нужно было много, очень много полей. Прокормить 3 с лишним сотни ртов – дело непростое. Это сотни килограмм еды в день. Также Сергей решил расширить убежище, потому как нужно было разместить целую тучу домов и новые поля. Пришлось потратить 40 тысяч единиц биоматерии на приобретение 40 гектаров земли. «Аннет, сообщи всем, что сейчас будет жестко трясти». Аннет находилась рядом. Пока босс занимал ноутбук, девушка скучала и играла на телефоне в какую-то пародию на пасьянс. «Трясти? Поняла». Девушка убежала и вернулась через 5 минут. «Готово, босс?» «А теперь держись». Территория убежища увеличилась в 5 раз, потому тряска была... была знатной. Женские крики и визги звучали по всему убежищу. Сергей, конечно, мог разбить расширение убежища на несколько этапов, но... это то же самое, что разгружать машину с продуктами, беря по одному пакету в руки. Большая часть людей сразу схватит как можно больше, лишь бы лишний раз не бегать туда-сюда. На покупку полей ушло 32 тысячи монет, на улучшение и телепортатор 4,5 тысячи, и еще 4 тысячи на семена, и их было решено купить с запасом. И у Сергея осталось лишь 5724 монеты. Единым махом бюджет обеднял почти в 10 раз. Но, как говорится, деньги должны делать деньги, а не лежать под подушкой. Ближе к обеду общим мозговым штурмом определились с размещением полей. Решили сразу оставить места для будущих посадок, потому под это была отведена 1/5 убежища – 10 гектаров. Там было установлено 10 больших полей под картошку, 4 поля под остальные овощи, капусту, морковь, салат и прочее, 2 поля под пшеницу, 2 под кукурузу, 1 под яблони и 1 под груши. Как оказалось, деревья растут 5 дней, и затем 5 дней нужно, чтобы созрели плоды, потому яблочный сидр ожидался еще не скоро. «Ну-с, дела у нас таковы. Чтобы построить вам дома, ванны с горячей водой и другие удобства, нужны деньги. Получить деньги можно, лишь продав урожай». Сергей собрал людей перед новыми полями и обозначил фронт работ. «Усердно работайте, и за неделю у каждой из вас будет свой дом, ну или комната, это уже как решите». Арианна будет руководить полевыми работами. Кто не хочет работать в поле, может поговорить с Алис. Я это уже рассказывал. Удачи!» Сергей покинул поля, оставив Арианну организовывать работу. К Как оказалось, у них была всего сотня с чем-то инструментов, поэтому, разместив пространственный телепортатор недалеко от палатки с ноутбуком, телепортатор оказался небольшим монументом, 0,5 метра в ширину и 5 в высоту, концентрированно черного цвета, с несколькими светящимися линиями вдоль всей поверхности сооружения. Выглядело это очень мистически и загадочно. Сергей вернулся в реальный мир и пошел к лагерю Юбера. К сожалению, именно пошел. Мотоцикл был отобран феминистками, и вернуть его не представлялось возможным. Комплект брони 2-го уровня, кстати, тоже забрали. Ну-ка, пробуем новые возможности. Сергей подошел к стоявшей на обочине машине, что весьма неплохо сохранилось, и положил на нее руку. Мгновение, и машина оказалась в убежище. Замечательно. Интересно, сколько дали опыта? Подумал вслух Сергей, но решил оставить вкусное на потом и просто пошел по дороге, иногда собирая целые машины. Но целые попадались весьма редко, потому как на большинстве машин стояла сигнализация. Бродящие зомби часто задевали машины своими телами, а когда срабатывала сигнализация, то мертвяки начинали лупить машину в надежде найти там человека, потому как правило целых машин не было, но все же попадались исключения. «Аннет, позови мелкого». «Босс?» – моментально ответил Гай. «Эй, ты там рядом, что ли, стоял? А как же работа в поле?» «Босс, Арианна разбит нас на группу, потому как не хватает инструмент. Моя очередь еще не пришла». «Ага, и потому ты тусуешься около моих глаз и ушей?» «Я про Аннет, балбес. Не отвлекай ее, когда я снаружи». «Босс, он просто на стуле сидел и не мешал». «Уже спелись, голубки. Ладно, сделаю вид, что верю. Короче, есть работа». Босс силой мысли переместил Гая из убежища в реальность. Раньше он так не мог. Нужен был физический контакт, но благодаря телепортатору возможности расширились. «А, босс, как вы...» «Вот, надевай и лук бери». Так как Сергей потерял, отобрали гады, комплект брони 2-го уровня, то оставшийся был на нем, а Гаю достались вещи 1-го уровня и браслет, причем полностью заполненные. «Поохотимся по пути. Постой-ка, идея есть». Босс передал мысленную команду, и Гай оказался в убежище. Потом последовала новая команда, и тот возник рядом с Сергеем. «Ха, прикольно. Отойди на 10 метров». Гай отошел, и Сергей переместил его в убежище, а затем вернул на прежнее место. Методом проб и ошибок выяснилось, что босс может перемещать своих людей в убежище и обратно с расстояния до 15 метров. Нашелся и еще один интересный момент. Перемещая Гая в убежище и обратно, Сергей мог менять его размещение. «Босс, у меня голова кружится». Гай был весьма бледным и немного шатался. Его без предупреждения перемещали то туда, то сюда, то на машину, то на козырек остановки. «Ладно, передохнем и пойдем». Благодаря Аннет охотники находили одиночных зомби, и Гай их убивал. Но и босс периодически рубил головы. Целью было, чтобы Гай получил 5-й уровень. Тогда, вложив очко навыка в лучника, он стал бы сильной боевой единицей, а не тем, что представлял из себя сейчас. Охотники шли по тихой улице апокалиптичного Парижа. Если бы не множество разбитых машин и грязь, тяжело было бы поверить, что город практически мертв. В окнах домов можно было различить лица, правда, не совсем живых людей, но лица же. Пели птички, вороны иногда доклевывали объедки или мертвых зомби. В общем, тишь да гладь. Неожиданно перед Сергеем пробежала кошка, к счастью, не черная. Животное в пасти несло довольно крупную мышь. Кошка была очень довольна собой. Над головой пролетело 2 воробья, счастливо о чем-то чирикая. «Кстати, ты открыл яйцо?» Босс имел в виду зеленое яйцо награды, что они получили, убив громилу. «Да, босс». «Ну и?» «Что?» «А, шоколад быть восхитительный, правда, Аннет?» «Да, босс, это лучший шоколад в моей жизни». «Да пофиг мне на ваш шоколад. Что за награда-то была? Я уже несколько дней с ума схожу от любопытства». Это была ложь. Он только вспомнил про яйцо. «Книга «Навык», босс, она лежит на склад». «Да? Ну-ка». «Хм, боевые рефлексы. Если бы этот навык был у меня раньше, меня бы не поймали». Сергей решил просверлить Гая недовольным взглядом. «Так, профилактики ради». «Простите, босс». «Вы выучили навык «Боевые рефлексы» первый уровень. Во время сражения ваши рефлексы обострены до предела. Вы становитесь очень чувствительным к окружению и звукам, а также появляется чувство надвигающейся опасности. В мирном состоянии эффекты многократно ниже». «Великолепно. На такое очко навыка не жалко потратить». «Вы улучшили навык «Боевые рефлексы» до второго уровня. Во время сражения ваши рефлексы превосходят возможности человеческого тела. Вы можете заметить летящую в вас пулю и видеть каждое движение врага. Внимание! Если ваша ловкость меньше 25, то нахождение в бою будет вас утомлять. В мирном состоянии эффект будет многократно ниже». «А теперь опробуем мой новый навык. Анет, уже в следующем здании слева будет». Это было опасно, и сил я потратил немало. Сергей сидел на пластиковом стуле посреди кучи тел зомби. С него тек пот, а также кровь. Много крови. Но не своей, а черно-красной, почти коричневой крови зомби. «Босс, это быть круто!» — сказал рядом стоящий Гай. «Да, ну и очень опасно. Переоценил я этот навык». Сергей ворвался в мини-кинотеатр и начал рубить зомби. Их было 17 штук, и все довольно быстрые. Благодаря рефлексам он мог предсказывать атаки врага и уклоняться от них, но физические ограничения никуда не делись, да и если тебя пытаются схватить сразу с 6 сторон, как бы ты ни извивался, вырваться не удастся. Благодаря телепортации в убежище Сергей одолел зомби, но заметно вымотался. Также он поклялся больше так не рисковать. «Разрешаю тебе провести обыск. А, и убери тела в яму. Биоматерия лишней не бывает, а я пока поем». Мужчина достал банку говяжьей тушенки и вареный картофель. «Хорошо», – пробормотал парень и начал переносить тела в убежище, но не забывал и про добычу. «Босс, я нашел яйцо!» Настроение Гая моментально сменилось с грустного на воодушевленное. Он надеялся, что получит полезный для него навык. «Хорошая работа. Открывай. Шоколад пополам». «Да, босс. Тут штаны плюс 2 к живучести». «Первый уровень. Не хлам, но и не супер. Одевай. Анетта, а ты смени ракурс камеры, а то Гай слишком стеснительный». «Хорошо, босс», – хихикнув, сказала Аннет, но ракурс не изменила. «А кто узнает-то?» «Раз уж мы в кинотеатре, тут есть что-нибудь ценное?» «Не думаю, это частный кинотеатр для просмотра авторского кино, но я посмотрю внимательней», – ответила девушка. «Смотри, смотри. Как минимум оборудование можно забрать и устроить свой кинотеатр, если, конечно, найдем пленки или что там нынче используется». «Босс, все уже давно на цифре», – хихикнув, ответила девушка. «Ха, ну вот такой я древний. В последний раз я был в кино. Мне тогда было 18, и я был на свидании». Сергей неожиданно вспомнил тот день. Он тогда в первый и последний раз был в кино. Он был очарован одной девушкой, и та проявляла взаимный интерес. В тот прекрасный день он стал мужчиной. Все было бы великолепно, если бы не тот факт, что девушка сблизилась с ним с целью выведать секреты его босса. «Так, ладно, нашла что-нибудь?» Отбросив лишние мысли, спросил Сергей. «Ищу, босс». Сергей собрал мягкие стулья, полотно, все оборудование, что нашел, и успел немного отдохнуть. «Босс, в здании ничего интересного, а вот в подвале подпольное казино». «Почему бы и нет? Будет чем заняться в свободное время». Подпольное казино оказалось небольшим помещением в 30 квадратных метров. Там стояли игровые автоматы, игровые столы, имелись карты и многое другое. В общем, классика. Все было бережно перенесено в убежище, как и запас фишек. Больше ничего интересного не нашлось, потому мужчины вернулись на улицу и продолжили путь к лагерю Юбера. «Босс, за углом группа вооруженных людей. Похоже, они патрулируют улицы». Неожиданно раздался голос девушки. «Наверное, люди Юбера, но на всякий случай лучше им не попадаться», сказал Сергей, и оба вернулись в убежище, а когда патруль ушел, вернулись и продолжили путь. «Похоже, зомби мы больше не найдем, если, конечно, не полезем в дома. На улице то и дело попадались свежеубитые тела, которые сразу перемещались в убежище благодаря стараниям Гая». «Ты не расслабляйся. Никогда не знаешь, из какой задницы может вылезти очередной мутант или бешеная феминистка. Да и вообще в городе полно упырей всех видов и мастей». Начал ворчать Сергей, видя, как юноша безбоязненно носится по улице, собирая тела. «Да, босс». Как Сергей и предсказывал, на пути к лагерю зомби они не нашли. Зато собрали 200 тел. Точнее, Гай собрал, а босс командовал. Охрана лагеря уже знала гостя, потому их сразу же пропустили, а вскоре пришел Юбер. «Старик, смотрю, у тебя дела все лучше и лучше. Видел твой патруль, кучу зомбаков повалили. Идти к лагерю одно удовольствие». Пожав руку Юберу, сказал Сергей. Юбер немного поправился и стал лучше выглядеть, а еще он постоянно улыбался. «Ха-ха-ха! Спасибо. Они все системщики. Убить обычного зомби для них проще простого. И да, лагерь расширяется. Много людей стекается к нам. У нас еда и сила для защиты», — гордо заявил старый вояка. «Это хорошо. Больше голодных ртов, больше продам еды», — широко улыбаясь, сказал Сергей. «Хе-хе-хе. Полностью согласен. Теперь, когда люди не помирают от голода и нет нужды обыскивать каждый клочок земли в поисках еды, можно направить силы и на развитие лагеря. Но ты же не похвалить меня пришел, да, старина?» «Эй, я еще молод, не сравнивай с собой. Мне всего 32 года». Сергей все еще не привык, что по факту ему 32, а не 30. Он ведь 2 года провел в капсуле. «Ха-ха-ха, хорошо, хорошо, молодой человек. Зачем пожаловал-то?» Юбер саркастично выделил голосом «молодой человек» и заржал, скотина. «Не хочешь побыть спекулянтом?» «Кем-кем?» «Барыгой, продавцом, перекупщиком, как угодно называйся, мне без разницы. Дело такое, я продаю тебе еду за 5 монет, ты продаешь ее за 6». «Я согласен?» «Уверен? Это как бы опасно». «Ха-ха, не переживай. Что-что, в плане военной силы мой лагерь один из лучших. Давай обговорим подробности». Вскоре они уединились в офисе Юбера. Теперь там было установлено много мониторов, показывающих, что находится в лагере и по периметру, ну и всякая другая непонятная Сергею аппаратура. «Поговорим об объемах. Через 3-4 дня у меня будет 60 тонн картофеля, 20 тонн овощей, 7 тонн пшеницы. Через пару недель также будут яблоки и груши, но на большой объем не надейся». «60 тонн?» «Да не кричи ты, чуть не оглушил. Конечно, я не отдам тебе все сразу. Буду пересылать по мере надобности. К тому же я обещал Лувру продать еще немного картофеля, да и базилики тоже». «Не проблема. Я начну готовить место, людей и деньги». Юбер вспотел от волнения. Если сделка удастся, то он встанет во главе города, поставщик провизий. Его власть и сила многократно возрастут. «И еще мне нужны сельскохозяйственные инструменты. Много, на 1500 человек. Лопаты, косы, тяпки, грабли и все такое». «Понял. Приходи завтра утром. Отдам все, что найду». «Договорились». Пожав руку Юберу, Сергей покинул лагерь и вернулся в убежище. Уже было поздно идти в Лувр, да и сил было потрачено немало. «Развлекаетесь?» Оказавшись в центре убежища, Сергей нашел девчат, играющих в карты. «Угу», — сказала крайне сконцентрированная Энн. Она и еще четыре девушки играли в покер. Недалеко другая группа также играла в карты. Некоторые зависли вокруг игровых автоматов. Оказалось, что Луис Готье вытащили игровые автоматы со склада и подключили их. Из-за нехватки инструментов люди работали посменно, потому делать было нечего, а тут их босс нашел и ограбил казино. В покер играть Сергей не умел, да и не любил карты, потому отказался от нескольких приглашений поиграть, и тем более отказался от покера на раздевание. Щеголять голышом перед тремя с лишним сотнями женщин ему не хотелось. Остаток дня прошел необычайно мирно и спокойно. Сергей расслабился в горячей ванне, почитал интересную книгу и провел вечер в тишине. Утром на общем завтраке был разбор полетов. Арианна отчиталась об успехах. Все поля были засеяны, но ценой огромных усилий. Из-за нехватки инструментов пришлось импровизировать. Луис мастерил подобие лопаты и выдал все, чем можно копать землю лучше, чем руками. Эффективность труда, конечно, была низковата, но 300 человек справились, хоть и сильно вымотались. «Я просила новеньких. Возраст варьируется от 20 до 37. Они пришли в лагерь феминисток в надежде на безопасность, либо были отобраны у других лагерей», – отчитывалась Алис. «Отобраны?» – поинтересовался Сергей. «Феминистки атакуют другие группы. Если там есть женщины, то их зачисляют в свою общину, а мужчин либо убивают, либо берут в рабство. Полезными для нас навыками почти никто из новеньких не обладает. Есть одна учительница английского, портнихи и повар. Еще 11 девушек изъявили желание не заниматься физическим трудом, а оказывать интим-услуги». Гай и Готье мгновенно оживились. На это Аннет демонстративно фыркнула и принялась дальше есть, а Гай, сообразив, что произошло, мгновенно побледнел. «Ну, хотят они или не хотят, но пока у них нет выбора, у нас нет для них клиентов». «Босс, а я?» – поднял руку улыбающийся во весь рот Луи. «А тебе будет жирно 11 девушек ведь. Потерпишь. Если хочешь, как будем в Лувре, можешь пройтись по злачным местам. Ишь ты, султан нашелся». «Босс, я же пошутил», – неловко посмеявшись, сказал Луи. «Босс, можно мне слово?» – спросил Соломон, бывший военный, что недавно присоединился к убежищу. Он уже выглядел намного лучше, как и его жена с детьми. Правда, сын до сих пор никак не говорил, но все равно даже он уже был не тот истощенный скелетик. «Говори. Я уже восстановился, и вы можете брать меня с собой. А еще я мог бы заняться набором бойцов». «Хорошо, я возьму тебя с собой. Но ты ведь знаешь условия набора?» Сергей уже думал об этом, потому предложение Соломона было весьма кстати. «Да, у человека должна быть семья или близкие люди. Он должен быть адекватным, за ним не должны числиться серьезные преступления». «Хорошо». Сергей довольно кивнул, и завтрак продолжился. Скоро должен был начаться сбор картофеля со старых полей, и уже почти созрело среднее поле кукурузы. Как раз хватит, чтобы поторговать с Лувром. Поев и обдумав план действий, Сергей направился в лагерь Юбера, где забрал инструменты, что были обещаны, а после двинулся в Лувр. По пути он помог Соломону стать системщиком. Точнее, как помог? Дал ему меч, и тот сам все сделал. Не нужно быть мастером меча, чтобы пробить черепушку обычному зомби. Достаточно иметь немного храбрости и прямые руки. В качестве награды Соломон получил навык каменная кожа. В полном смысле слова она каменной не была. Просто при активации навыка она уплотнялась и меняла цвет на серый. Прострелить или порезать еще было возможно. А вот удар кулаком она держала очень хорошо. К моменту, когда группа добралась до Лувра, к ней присоединилась Алис, а также было найдено два небольших тайника. Ничего особенного там не оказалось, но настроение это улучшило. После нашествия Орды Лувр существенно сократил свою территорию. Зомби, конечно, еще не сумели наводнить окрестности, но уже стали появляться в небольших количествах. Этого хватило, чтобы Соломон получил второй уровень, а Сергей 7% опыта. А вот на добычу зомби были бедны. Из двух десятков мертвяков выпало лишь 6 монеток. Говорит на русском. «Возможно, скоро приток монет существенно уменьшится», – пробормотал себе под нос Сергей. «Босс?» «Неважно, Алис, пошли».